Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как налитое на голову драгоценное масло, стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края его одежды. Как роса Хермона, спустившаяся на горы Сионские, потому что там Господь заповедал свое благословение, вечную жизнь.